Видение. Это происходило в самых разных мировых культурах, как цивилизованных, так и варварских. Германия была примером современного цивилизованного общества, превратившегося в рассадник зла и устроившего умышленный геноцид всех евреев Европы, из-за чего 6 миллионов невинных людей погибли в концентрационных лагерях и лагерях смерти, а вместе с ними погибли 5 миллионов представителей других национальностей. Человеческая история еще не знала ничего подобного. На Нюрнбергском процессе, посвященном преступлениям этой войны, зло было предъявлено суду, открывшему новые подробности того, на какое дно способен погрузиться человек. В результате этого знакового процесса был утвержден Нюрнбергский кодекс, который устанавливает принципы медицинских исследований на людях, используемые и по сей день. Так появились новые стандарты медицинской этики в поствоенной эпохе, эпохе, в которой первостепенное значение имеют права человека. Среди прочего, кодекс затрагивает добровольное информированное согласие, защищающее право человека на распоряжение своим собственным телом. Нюрнбергский кодекс также требует от врачей оценивать риски в сравнении с ожидаемой пользой и избегать причинения пациентам лишних страданий и боли. Во время написания этой книги я опиралась на сокращенную версию протокола, составленного стенографистами в суде и состоящего из 11 538 страниц, в подготовке которого принимала участие я сама. Протокола, который не подлежит забвению. Глава первой книги «Врачи из преисподней» отвечает на частый вопрос, как я вообще оказалась на Нюрнбергском процессе по делу врачей в качестве судебного стенографиста. В 1946 году, когда мне было 22 года, меня завербовало военное министерство США, и я перенесла жуткий перелет над водами Северной Атлантики на борту боевого самолета Си-54 в компании военных, отправлявшихся на выручку измученным войной солдатам, находившимся в Германии. Глава 2 посвящена главному процессу Международного военного трибунала против основных руководителей нацистской Германии, обвинявшихся в преступлениях против человечности и в организованном геноциде. В главе 3 мы разберем 12 последующих малых нюрнбергских процессов, первым из которых стал процесс по делу врачей. Эти 12 процессов слушались военными трибуналами и американскими судьями. 25 октября 1946 года первый военный трибунал обвинил 20 врачей и троих организаторов медицинских опытов в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по делу Соединенные Штаты Америки против Карла Бранта и других. Эти врачи не были политическими или военными руководителями. Они были высокообразованными учеными, которые принесли клятву Гиппократа, обязавшись лечить и помогать людям. Но вместо этого обернулись мучителями и убийцами, потакая нацистскому режиму. Глава 4 описывает дело нацистских врачей, а также мою собственную историю сложной и полной опасности жизни в холодном, заснеженном и разбомбленном Нюрнберге, где не приходилось надеяться на отопление и наличие горячей воды. В главе 5 я подробно описываю эксперименты по воздействию перепадов давления, когда узников концентрационных лагерей помещали в камеры с низким давлением, имитировавшие нахождение на большой высоте, и понижали его, пока в камере не создавались условия, типичные для высоты в 20 тысяч метров над уровнем моря, лишая несчастных кислорода. В главе 6 приводятся показания узников концлагерей об экспериментах с гипотермией, когда людей помещали в длинные и узкие резервуары с ледяной водой, в которых им приходилось находиться до 3 часов подряд, после чего, как правило, наступала смерть. Глава 7 излагает подробности экспериментального заражения малярией 1200 узников, в числе которых было огромное количество польских католических священников. Жертв заражали с помощью контролируемых укусов малярийных комаров или инъекций крови, уже зараженных малярией. Об одном из самых варварских и бесчеловечных экспериментов с участием трансплантации и регенерации костей, мышц и нервов пойдет речь в главе 8. У жертв извлекали фрагменты костей, мышц, нервов и даже ампутировали целые ноги от самого бедра для того, чтобы осуществить их пересадку другим людям. В главе 9 подробно описаны эксперименты, в ходе которых жертв специально травили горчичным газом, ипритом. При малейшем контакте газа с кожей у подопытных появлялись химические ожоги, быстро распространявшиеся по всему телу. Газ также поражал и разъедал легкие и другие внутренние органы. Эксперименты с сульфаниламидом, речь о которых идет в главе 10, проводились на большом количестве польских католических священников в Дахау. Людям наносили раны, заражая их бактериями стрептокока, анаэробной гангрены и столбняка, помещали в рану древесную стружку и стекло, после чего испытывали на них действие сульфамидных препаратов. В главе 11 я описываю эксперименты нацистов с морской водой. Группа немецких, чешских и польских цыган была лишена пищи и на протяжении 5-9 дней получала только соленую морскую воду. На моих глазах выживший участник этого эксперимента, свидетель обвинения Карл Холленрайнер, бросился со свидетельской трибуны к скамье подсудимых, намереваясь вонзить нож в тело доктора Вильгельма Байгельбека. Глава 12 дает читателям возможность немного отдохнуть от этого кошмара. В ней я рассказываю о декабрьских праздниках 1946 года. Это было мое первое Рождество вдали от дома. Нам с коллегами предоставился шанс немного восстановиться от полученных психологических травм и попытаться хотя бы на мгновение вернуться к нормальной жизни. В главе 13 я описываю эксперименты с эпидемической желтухой, которые проводили на польских евреях. Жертвы этих экспериментов страдали от неописуемой боли, а многих из них ждала гибель. Экспериментам по стерилизации отведена глава 14. Их проводили на польских евреях и русских военнопленных в попытке разработать наиболее эффективный метод для массовой стерилизации миллионов людей. Эти эксперименты проходили при помощи радиационного облучения, хирургического вмешательства и различных лекарственных средств. Это была часть тщательно спланированного массового геноцида огромных групп населения, финансируемого государством. Глава 15 освещает эксперименты над немецкими преступниками, военнопленными и польскими евреями, которым рассекали кожу и заражали тифом, занося в раны в шеи переносчиков, либо производили внутривенную или внутримышечную инъекцию с кровью, в которой содержался вирус тифа. В результате этих экспериментов погибли 90% всех жертв. В главе 16 я рассказываю об экспериментах с ядами. В русских военнопленных стреляли пулями, содержавшими яд, чтобы исследовать эффект различных веществ на человеческий организм и изучить, как быстро наступает смерть от отравления. Также яд тайно добавляли в пищу, после чего врачи наблюдали за реакцией участников эксперимента. Эксперименты с зажигательными смесями описаны в главе 17. В ходе экспериментов на кожу подопытных наносили фосфор, использовавшийся для производства зажигательных бомб. Фосфор вспыхивал, вызывая сильные ожоги. Кожа несчастных полыхала вплоть до 68 секунд подряд, прежде чем мучители тушили разгоревшееся пламя. В главе 18 я делюсь сведениями об экспериментах над узниками концлагерей, в которых были задействованы гной, средства, влияющие на свертываемость крови, а также газ. Однажды 112 еврейских узников отобрали для создания коллекции скелетов. Их убили и очистили от остатков плоти. История об этом приводится в главе 19. Глава 20 посвящена программе эвтаназии, по сути, убийства, запущенной с целью очищения Германии от лишних едоков. Программа затрагивала самые разные группы населения, от здоровых, но по какой-то причине нежелательных людей, до психически и физически неполноценных младенцев, пораженных серьезными болезнями детей и взрослых, а также стариков и слишком болезненных и слабых людей. В главе 21 я комментирую кодекс медицинской этики, который был утвержден по итогу Нюрнбергских процессов, и рассказываю, как происходило его создание. Глава 22 знакомит читателей с решениями суда, приговорами и последними словами подсудимых, а также с самим Нюрнбергским кодексом, в котором изложены принципы возможного проведения медицинских экспериментов над людьми в будущем. В главах 23 и 24 я кратко описываю свою жизнь в Соединенных Штатах после окончания Нюрнбергского процесса. Сюда входит история о моем замужестве, рождении двоих сыновей, моей жизни в качестве супруги военного, продолжение карьеры в роли судебного стенографиста по делам военного суда в окружном суде США по округу Денвер, а потом и главного корреспондента в Палате представителей США. За это время я неоднократно сталкивалась с упертыми отрицателями Холокоста, и эти встречи подтолкнули меня составить лекцию о деле нацистских врачей с использованием настоящих кадров. С них же началась и моя 12-летняя миссия по просвещению несведущих, благодаря которой я исколесила все Соединенные Штаты, Канаду и даже добралась до Сингапура. За эти годы мне довелось познакомиться с самым известным человеком, пережившим Холокост, лауреатом Нобелевской премии мира Эли Визелем. И в этой книге я привожу описание этой незабываемой и совершенно поразительной встречи. А в 1970-х годах я также встретила судебного стенографиста Бундестага Хайнца Лоренца, не имея на тот момент ни малейшего понятия о том, что он был пресс-секретарем Гитлера и до последнего момента оставался с фюрером в подземном берлинском бункере. В 1995 году меня пригласил на интервью фонд исторических видеоматериалов «Шоа» Стивена Спилберга, отнесший меня к категории свидетелей истории. И вот, выступая в этом качестве, я приглашаю вас сесть в мое кресло в первом ряду зала судебных заседаний, в котором проходили Нюрнбергские процессы, и посмотреть в глаза преступникам лишь для того, чтобы встретиться взглядом с истинным злом. Я прошу вас выслушать оставшихся в живых жертв их преступлений, которые опишут вам то, что не поддается никакому описанию. Они расскажут о мучительных и смертельно опасных экспериментах, которые проводили над ними без их согласия. Я хочу, чтобы вы осознали безграничный потенциал к проявлениям зла и моральной ущербности, который таится в людях, что в обычной ситуации кажутся нам совершенно обычными и добропорядочными. Эти люди по собственной воле принимают решения, превращающие их в безнравственных, аморальных преступников, во власти которых оказываются невинные жертвы. Какова степень вины безмолвного наблюдателя, безучастного к совершаемому вокруг него злу? Каждый из нас может стать спасителем, но всем ли хватит этой смелости? Все, что случилось с нами, — лишь пролог. Но почему же мы не учимся на собственных ошибках?